нас есть еще время. Будем с вами читать книгу пророка Исаия, 22 глава. Немножко времени есть. Но я думаю, Господь нам скажет еще что-то. Книга пророка Исаии, 22 глава, 7 стиха. «И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в Нижнем пруду, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете, и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться вретищем, но вот веселье и радость. Убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино, будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф, не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Аминь. Вот такое место. Место из Ветхого Завета, место из пророчеств, сбывшихся о Иерусалиме. Что будет с Иерусалимом? То есть Господь это прекрасно говорил, через пророков возвещал. И если мы с вами читаем книгу царств, на протяжении всей книги царств, каждому из царей приходил пророк и говорил, и возвещал истину Божию. Возвещал о том, что будет, если народ Божий не одумается, не опомнится и не станет служить ему. Почему это место? Потому что, смотрите, здесь есть две истины, которые хотел бы подчеркнуть для каждого из нас. Мы иногда с вами находимся в стесненных обстоятельствах. Когда эти стесненные обстоятельства небольшие. Прошло, мы заболели, мы выздоровели, хорошо. Но если эти стесненные обстоятельства похожи на страдания Иова, вспомните его страдания, чего он лишился. Он в один день лишился всего своего богатства, в том числе и награды от Господа, то есть детей. Да? И затем он чем был подвержен? Страданиям, да, болезнью, да такой болезнью, ну, я не знаю, это действительно страдания. И это мало того, ему это было мало, пока не пришла его та самая вторая половина. И не сказала: слушай, ты еще праведен, похули Бога и умри. Я думаю, что это тоже как нож в сердце было для Иова. Да? Но он ответил ей просто: безумная, и говоришь как безумная. Да? Можем ли мы принимать что-то от Бога, все хорошее, плохого не принимать? Да, и вот Иов четко показывает своей супруге, тем друзьям, которые приходили к нему утешать. А утешение их было простое. Точно ты согрешил. Точно Господь тебя наказал. Точно покайся. И каждый из них предположение свое выносил. Одно, второе, третье. Да, но посмотрите, мы с вами читали книгу пророка Исаии. Бог говорит: вы разламываете дома, чтобы укрепить стену. Вы переносите источники воды с одного места в другое для того, чтобы вытерпеть осаду. А дальше Бог говорит: а на того, кто это определил, на того, кто это сделал, вы не смотрите. Вы не смотрите на того, кто это сделал. Бог претензию предъявляет народу своему. Он говорит, посмотрите, что вы делаете. Посмотрите, как вы поступаете. У Иова была характеристика, которую Господь ему сказал. Человек праведный, и на земле нет подобного ему. Он взирал на Господа. Даже в таких стесненных обстоятельствах он взирал на Господа. Но спрошу вас, легко ли было в тот момент, когда неприятель окружил, в тот момент, когда стены были разрушены, легко ли было взирать на Господа? Почему-то Иову было легко взирать, а народу, наученному Господом, было трудно. Братья и сестры, те обстоятельства, в которых мы сегодня с вами находимся, их допустил Господь. Их допустил Господь для нашей жизни, для нашего смирения, для нашего поклонения Богу. И Бог говорит, Господь говорит и призывает, написано, вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться вретищем. То есть взывать Господу. Господь, для чего ты допускаешь? Для чего ты это сделал, чтобы я смирился? Да, смирять голову свою. Бог говорит, смиритесь, оденьте вретище, смиритесь пред Господом. Взывайте к Нему, и Господь ли не услышит. Здесь вот интересный такой момент, что Бог говорит, я это все определил, я это все знаю. От вас же желаю, чтобы вы смирились, от вас же желаю, чтобы вы преклонились, чтобы вы еще раз остановились и узнали всю красоту Божию. То, о чем сегодня брат проповедовал и говорил, не это ли величие Божие, когда Он дает силу и крепость, когда Он дает немощь, когда Господь дает все необходимое. Да, и сегодня уже вспоминали, вот вчера провожали брата нашего. Он действительно сидел в углу, старенький такой, старичок. Да, я когда первый раз попал в Чеховскую церковь, я не мог понять, кто это такой. Когда поприветствовались, когда он обнял, когда... Ну, мне тогда еще было... Ну, я даже не помню, наверное, лет 20 с чем-то. Потому что мы давно посещаем Чеховскую общину. Но... Суть в том, что вот Господь ему дал немощь. И знаю, что на последние 10 лет каждое богослужение, летнее богослужение, его увозили на скорой. Но он все равно приходил в Дом Божий. Он все равно садился на задний стул и слушал проповеди. И слушал, я знаю, что молился. Он действительно молился, потому что Господь его поставил пастором. И он был действительно пастором, пока были силы, пока Господь давал. Но Господь дал ему немощь. И он радовался, когда братья, сестры действительно несли служение на небе Божьей. И сегодня Господь каждому из нас дает эту силу. И каждому из нас Господь дает немощь, чтобы мы задумались. Чтобы мы не говорили, Господи, вот это служение в церкви, оно уже занято. Не бывает в церкви занятых служений. Братья и сестры, я вас точно вам говорю. Если вы захотите нести служение Господу, Он обязательно вам найдет. Если вы захотите. Если вы захотите, Он им обеспечит. Но если вы не хотите, то мы можем находить себе кучу разных отговорок. Я уже приводил, наверное, в пример, когда однажды молодежные руководители меня спрашивали: «Да почему не ходишь на молодежку?» Да, Виталий Борисович спрашивал. Я находил кучу разных отговорок. То у меня работа, то у меня забота, то у меня еще что-то. Но я понимал, однажды Бог меня обличил, что я говорю неправду. Лучше сказать правду. Нет желания. Да? И так и у нас с вами получается. Лучше Богу скажите правду. Господи, да у меня нет желания. И сегодня братья проповедовали, говорили, когда это желание появляется. Когда мы применяем то, что Христос пострадал за меня. Не за Петю, Васю, Диму, Колю, Таню и Любу. Нет, за меня. Вспомните, когда вы становились на коленях. Я знаю, что многие становились, преклонялись пред Господом и говорили: «Господи, прости меня, что я достаточно большой промежуток времени шел против Тебя». Вспомните сияющие глаза, с которыми вы выходили в тот день из церкви. И люди говорили, которые вас встречали: «Что с тобой?» Сегодня Бог говорит: «Брат, сестра, друг, что с тобой? Что с тобой? Где ты? Куда ты пропал? Как ты смотришь? Ты в своих обстоятельствах забыл о том, что я их допускаю в твоей жизни. Ты в своих обстоятельствах забыл вопиять ко мне и преклониться предо мною». Господь сегодня говорит каждому из нас: братья и сестры, друзья, кто допустил те обстоятельства, стесненные, в которых мы находимся? Не он ли? Но если он, кому мы взывать-то должны? Да к нему. Преклониться пред ним должны. И сегодня Господь говорит нам: я люблю вас. Я Сына Своего Иисуса Христа отдал за вас. И я хочу, чтобы вы были моими. Я хочу, чтобы во всех обстоятельствах вашей жизни вы были моими. Вы смотрели на меня, вы приходили ко мне и взывали ко мне. И пусть Господь благословит нас с вами. Мы сейчас будем с вами петь гимн, замечательный гимн: «От греха я спасен, в Божий мир водворен, сердцем верую я в Иисуса». 230 номер. Мы будем с вами петь. И если есть душа, которая готова сегодня прийти к Господу, преклониться пред Ним, помолиться Ему и попросить прощения, что не смотрела на Него, не смотрел на Господа и не преклонялся пред Ним, выходите, будем вместе с вами молиться.